Урок усвоен. Шарф. Место действия — Париж. В то время я искала ответы на жизненно важные вопросы на распродажах среди толп себе подобных. Другими словами, я почти утонула в море брюк от Рикел, кажется, всех мыслимых моделей за последние 20 лет, от самых популярных до сомнительных. Не хватает только одних из зимней коллекции, о которых я мечтаю днем и ночью. Я буквально волочу к кассе сумку для покупок, в которой три пары туфель на 6-дюймовых каблуках, длинный кардиган, разумеется, в полоску, и целый ворох расчудесных вещиц, которые я собираюсь нацепить на себя сразу, как только расплачусь. Вдруг я вижу свою подругу в новом роскошном шарфе. Тут же следует болезненный укол зависти. В порыве жадности я ныряю с головой в коробку с шарфами и возвращаюсь с добычей, зеленым шарфом, мягким, словно шелк, с цветочным принтом. Накидываю его на плечи, и моя подруга пораженно выпаливает. «Вау! Он так мне идет! Мне нужен этот шарф! Сколько он стоит? Хотя, если честно, все равно, я его куплю!» Ничего, сэкономлю на еде, и другие бесшабашные мысли проносятся у меня в голове. Я буквально вцепляюсь в продавщицу и с высоты своих 6-дюймовых каблуков чуть не с ножом у горла требую информации. Она смотрит удивленно. Я смотрю безумными глазами. Она наконец-то догадалась. «Мадам, это не шарф, это ткань, которой мы выстилаем дно коробок». Я чувствую себя моделью Джессикой Стэм в момент падения с подиума. В двух шагах моя подруга от смеха едва не сгибается пополам. Знаете, что я сделала? Вызвала менеджера и попросила отдать мне кусок ткани для коробок. Она отказалась. Я попросила. Она сказала, это невозможно. Я говорю, я заплачу. Она, мы даже сотрудникам ее не отдаем. Я, сколько? Она, хорошо, подождите немного. Менеджер ненадолго ушла и вернулась с небольшой коробкой. От магазина, сказала она мне. Я всегда говорю, в жизни ты либо ходишь с заряженным кольтом, либо роешь землю. Да, правильно, это из фильма «Хороший, плохой, злой» с Иствудом. И я из тех, кто роет. Я добиваюсь, проталкиваюсь вперед. И иногда побеждаю.